Глава 9. Халатная война. Война есть война. Отдай ей все и не скупись. Россия спешно снимала кордоны с рубежей, сокращала гарнизоны во внутренних провинциях, отчего сразу оживились разбои на дорогах. Прошла срочная мобилизация. С 300 парней брали сначала одного, потом взяли и по второму. Войска стягивались к югу. Ужасающие нехватки денег в прошлой войне с Пруссией правительство рассчитывало избежать обильным тиражированием ассигнаций. Григорий Александрович Потемкин, прибыв к армии, мало что понимал. Прежде всего, не понимал своего положения. Кто он? Камергер двора, но в чине поручика. Зато придворное звание камергера по табели о рангах приравнивало его к чину генерал-майора. Однако генералом он и сам себя не считал. Приходилось мириться со скромной ролью волонтера при ставке князя Александра Михайловича Голицына, который и отдал ему первые распоряжения. На время похода освобождаю чинов нижних от пудрения голов и больших кос, с тем, чтобы букли в бумажке обертывали, а у кого на башке волос мало, пусть букольки и спакли себе подклеют. Потемкин осмотрел голову первого попавшегося солдата. Пудры-то ему бедному взять негде, так он мукою посыпался. А мука от дождя раскисла, как тесто. Пробовал камергер букли солдатские в бумажке завернуть, словно конфетки, но успеха в том не имел, и стало ему вдруг скучно от чужой и неумной затеи. «Ступай, братец! Ежели тебя клеем мазать, да мукой сверху осыпать, так не только вши и мышата в башке разведутся». С этим и вступил в войну. Всегда небрежно одетый, он и сейчас выглядел неряшливым. Батистовый платок, закрученный в узел на затылке, маскируя уродство глаза, делал Потемкина смешным, но к шуткам за спиною он давно привык, одинаково равнодушный к обильному злоречию и к очень редким похвалам. Ему стало значительно легче, когда он заметил, что и многие другие вокруг него тоже мало что понимают в войне. С первого дня войны турки имели готовый плацдарм, а Россия должна была создавать его в ходе боевых действий. Турецкие владения начинались за Польской Подолией, сразу за Днестром Буковина и Молдавия с Яссами, за Молдавией Валахия с Бухарестом, за Валашскими землями Болгария, за нею Фракия, а за Фракией уже и Константинополь. Грязь на дорогах, непролазное грязище. Русская армия раскинулась лагерем в 5 верстах от Хатина. Голицын собрал офицерский совет, что делать. «Хатин брать», — решили единогласно. Фанатик пушечной пальбы генерал Петр Мелиссино столь усердно любил свое дело, что даже перед обедом стрелял из мортир для развития аппетита. Сейчас он обрушил огонь на форштадты крепости. Издали было видно, как возносят вырванные из земли деревья хатинских садов, в красных облаках дыма летят с лафетов турецкие пушки. В редких паузах между залпами Потемкин с удовольствием представился Мелиссино. «Имел честь быть студентом, когда ректорствовал брат ваш, Иван Иванович, который и изгнал меня из университета за леность и тупоумие с публикацией о том в ведомостях московских». «Мой брат, — ответил генерал, — золотой медалью наградил вашу милость. Но вы же сами не пожелали вникать в науки. Здесь на войне медалей не будет. Лучше ордена добывайте, сударь». Растворив ворота цитадели, турки выгнали толпу обнаженных людей. Это были христиане, греки и армяне, обобранные дочисто. Их сразу отослали в обоз, куда сбегались и перепуганные молдаване, спасаясь от резни под защитой русских знамен. Мелиссино ловко забрасывал ядрами крыши Хатина, но превосходная работа артиллерии была прервана повелением Голицына. «Диверсия наша к Хатину сильно бусурман испужала, а теперь отступим за Днестр, тамо и выждем подхода армии визиря». Молдавия оставалась в слезах. Жители обнимали ноги уходивших солдат России, молили не покидать их на растерзание туркам. Потемкин, как и все офицеры, отсылал молдаван в обоз. «Там вода, там телеги, там аптеки. Уйдете с нами». Какой-то старый солдат, подойдя, окликнул его. «Эй, парень, ты кто таков?» «Камергер». «Камергер, ея величество, не дури! Я тебя дело спрашиваю, какого полка?» «Да никакого, я сам по себе. Ну, пошел вон, шатаются тут всякие, обозу мешают». Отведя армию обратно за Днестр, князь Голицын задержал ее у местечка Меджибожа, возле воинских магазинов. На очередном военном совете, понурясь, он зачитал письмо Екатерины. «Разумнее магазины придвигать к армии, — писала она, — но нельзя армию передвигать к магазинам. Снятие осады с Хатина позорно для воинства российского. Надобно вернуться назад и Хатин брать». Голицын сказал: «Во мнении своем матушке государыне не уступлю. Я лучше ее знаю, что делать. Вот пусть великий визирь Эмин-паша перейдет с армией на нашу сторону Днестра. Тогда и решим». 2 месяца пребывали в унизительном бездействии, а вдали от них вторая армия Румянцева оберегала страну от нападений кочевников. В это время Эмин-паша медленно перемещал свою армаду ближе к фронту и, наконец, разбил свои великолепные шатры на подходах к Яссам. Голицын поспешил созвать совещание. «Визирь рядом», — сказал он. «Всей нашей армии полагаю отойти к Каменцу-Подольскому ради удержания турецкой орды на переправах. Время не терпит. Говорите экстрактно». В числе прочих высказался и Потемкин, процитировав слова Фридриха II к своим генералам: «Если хотите погубить кампанию с самого начала, почаще созывайте всякие собрания. Чем больше вы наболтаете, тем скорее все шансы на успех перейдут к противнику». Голицын встал и кулаком по развернутым картам ударил. «Вы, сударь, волонтирствующий, еще в лакомстве юность свою провождали, когда я этого хваленого Фридриха бивал, а мнение камергеров в протоколы штабов моих не укладывается». Пришлось встать и уйти. Потемкин вернулся к себе в Мазанку, где квартировал по соседству с теленком и поросятами. С гневом он настрочил Екатерине, чтобы из камергеров его выключили, а взамен дали чин соответственный. После чего пристал к буйной кавалерии князя Прозоровского, с нею проделал 2 партизанских рейда по тылам турецким, в схватках нежданных убедясь, что и с одним глазом воевать можно. Тем временем Голицын через лазутчиков известился, что гарнизон Хатина изнурен долгим сидением. В духоте цитадели уже гадостно зашевелилась чумная язва. И если бы не настырность графа Мариана Потоцкого, засевшего в Хатине вместе с турками, то комендант согласился бы сдать крепость. Лазутчик сказал, что хатинский паша и возьмет за сдачу недорого. Всего-то 200 кисетов сакче. Голицын, приободрясь, снова двинул армию под стены Хатина и на рассвете напоролся на ставку великого визиря. В глазах русских пестрело от блеска панцирей и красочности одежд. Вдали сверкали сабли и колчаны, убранные жемчугом и рубинами. Парусами раздувались алые бурнусы египетских мамелюков. Деловито и скромно серела европейская амуниция спагов. Турки мгновенно смяли русскую кавалерию, расстроив левые фланги Голицына. Янычары, насосавшись перед атакой гашиша, уже рубили саблями рогатки, окружавшие русский лагерь. Со времен Миниха хранился завет. Против мусульман — каре. И сейчас, сплотившись в каре, русская армия, ощетинясь штыками и рогатками, будто гигантский еж, медленно сползала к хатину.